6:55. Трейси уходит в дом. Я остаюсь на крыше, наблюдая, как оживает город, и вижу, что из дома Каллинов выходит девушка. В коротком черном платьице, в туфлях, на высоких каблуках, со спутанными волосами, с размазанной по лицу косметикой. Та самая девушка, с которой Хорри был вчера в баре. Она жмурится от яркого солнца и словно бы не знает, куда идти, или не знает, где она. Впрочем, на то и тупик, чтобы двигаться можно было только в одном направлении, и она поспешно, почти бегом устремляется прочь. На работу она вряд ли опаздывает, еще слишком рано. Похоже, она просто хочет поскорее унести отсюда ноги. Я не был в доме Каллинов уже много лет. Все события всегда происходили у нас. В передней пахнет полиролью и сухими лепестками, полы скрипят под ногами, стена у лестницы украшена фотографиями закатов и лесов. Линда сама делала эти снимки во время путешествий. Хорри у себя в спальне, в цокольном этаже. Он лежит голый на полу и конвульсивно подрагивает, но приступ уже затихает. Рот его заполнен белой, точно мыльной пеной, она капает с подбородка. Темную спальню заполняет терпкий запах секса и пота. Схватив с кровати влажную подушку, я подсовываю ее под затылок Хорри, потому что голова его еще дергается, выбивая стаккато на дубовом полу. Потом я укрываю его одеялом и, растопырив ладони, кладу их ему на плечи и грудь, чтобы знал, что я рядом. Он бьется подо мной, как умирающий зверь, но все медленнее, медленнее. Спазмированные мышцы постепенно расслабляются. Все. Я оттираю слезы и пот с его лица, и вскоре различаю в полутьме, что он открыл глаза. «Ты тут?» — спрашиваю я. «Да», — сипло отвечает он, сглатывая слюну. Его взгляд тревожно мечется по комнате. «Она ушла», — поясняю я. «Полное впечатлений». Он прикрывает глаза. «Надо позвонить твоему врачу», — предлагаю я. Хорри мотает головой. «Все со мной как обычно. Это из-за секса. Пульс учащается, эндорфины, адреналин. Причин много. А нельзя что-нибудь принять заранее? От лекарств эрекция пропадает». «Ясно. Надеюсь, она хоть того стоила». Он глядит на меня. Белки глаз у него розоватые, словно на них полиняло что-то красное. «Как ни прискорбно, я никогда ничего не помню». Спустя пару минут он уже может перевернуться и встать на колени. Потом поднимается, проигнорировав протянутую мной руку. Одеяло падает. «Зато на заднице у тебя остались приличные царапины от ее ногтей», — говорю я. «Это хороший признак». Он вяло улыбается и, подобрав одеяло, оборачивает его вокруг талии. «У Хорри не пресс, а мечта. Мышцы так и ходят, так и играют под кожей. Глядя на него, нельзя не сокрушаться, кем он стал и кем мог бы стать. Все мы начинаем жизнь так нагло, так самоуверенно, думаем, что получили мир в подарок, как леденец на палочке. Впрочем, не стоит задумываться над бесконечным множеством способов, которым этот мир может нас унизить и растоптать, а то мы побоимся вылезти из кровати». «Не говори Венди, хорошо?» «Не скажу. Мне не очень понятно, какую часть происшедшего он хочет от нее скрыть, но в любом случае я с сестрой на эти темы говорить не собираюсь». «Спасибо». Он прощелкивает позвонки, покручивает шеи вправо-влево и делает глубокий вдох. «Я все еще ощущаю ее запах. И почему-то я знаю, что он говорит вовсе не о той девушке, которая только что ушла из его спальни».